мне очень красивая аналогия, если, которая объясняет, что такое Гурупурнима и почему она так празднуется в Индии. Если солнце, свет солнца можно сравнить с божественным светом, то свет этого солнца очень яркий и ослепляющий. Для человеческого глаза он практически невыносим. Если смотреть на него напрямую, то можно ослепнуть. Но то же самое солнце светит и на Луну. То есть, видя Луну, мы видим отраженный свет солнца, проблеск этого солнца. Но мы можем смотреть на Луну, например, в первую ночь, день Гуру Пурнимы, то есть день первого полнолуния сезона дождей. И свет этой Луны успокаивающе действует на глаз. Его человеческое зрение может воспринять. И глядя на Луну, мы можем видеть проблески и отражения своего божественного света. И также это сравнение можно перенести в духовную жизнь. Свет солнца можно сравнить с божественным процессом, который проявляется как гуру-процесс в каком-то определенном человеке. А люди же могут восхищаться этим божественным светом, могут быть причастны к нему посредством наблюдений, посредством соприкосновения с гуру-процессом. Но, конечно же, речь идет не о шарлатанах, не о личных гуру, которые действуют личность, а не гуру-процесс, а об истинном гуру-процессе, который успокаивающий, который проливает свет, смягчающий и спасающий, и на который мы можем смотреть. So sunlight represents the direct light of God, which is blinding to the human eye and may damage the organ, giving rise to total darkness. So moonlight is the suitable way for dispelling the darkness in the human consciousness. That is, understanding made available through guru process may be more appropriate for dispelling the stupidity of the human mind rather than directly going in for the dazzling light of God, that means the Chaitanya intelligence. Full moon represents the final guru process, particularly so after the renewal of life with the advent of rainy season following a scorching summer of separated consciousness. This is so beautiful. See, as long as you are entertained by the mind, you don't care about anything spiritual. But when it starts giving trouble, then you seek spirituality. Otherwise, as long as you are making profit in your business, who cares? But when the loss starts happening, and when the stock market is going down, and you have made a heavy loss, then you go to the church. Then you start becoming spiritual. But this is like a rain, you know. This money, and all the initial excitement, conflict, all the rat race, that was the scorching heat. And it is good that you are making a loss. That loss is a rain, you see. And then you are available to something which is not of the mind. So he is telling that be available through some guru process that is much more beneficial and comfortable. That is what the meaning is. The meaning of Guru Purnima is. You can read this whole thing and then. Свет, ослепляющий человеческий глаз, способный повредить орган и привести к полной слепоте. Поэтому лунный свет – более подходящий средство, чтобы рассеять тьму в человеческом сознании. То есть понимание, которое становится доступным благодаря действию Гуру процесса, растворяет глупость человеческого ума лучше, чем выход под прямые лучи ослепительного света Бога, читания разума. Полная луна символизирует кульминацию Гуру процесса, случающуюся после того, когда жизнь возродилась, приходит сезон дождей, следующим за выжигающим всю гноем разделяющего сознания. Когда наша жизнь безоблачна и счастлива, мы не задумываемся о духовном, но когда случается